Глава 33. Настроение мое от слов дядьки Федора поднялось на небывалую высоту. Да что там, я просто летала на крыльях счастья. Теперь-то я понимала слова Никиты про Марьяну, что все будет хорошо. Но почему он мне прямо не сказал, что уже все решено, и мне нечего бояться? Зачем мучил и расстраивал меня? Я не понимала. Ладно, об этом мы потом с ним поговорим. За эти дни я очень сильно соскучилась по Мишутке. Как только в нашем доме появились Иван и Павел, он обосновался у них на руках, и они его таскали с собой везде и всюду. Он с ними ел, пас коней, ходил хвостиком по двору. Мне отдавали ребенка только помыть и переодеть. Я никогда не видела, чтобы молодые парни вот так возились с маленькими детьми. Да они и сами, как братья-близнецы, не расставались. А потом оказалось, они вообще не братья. Павла взяла мать Ивана, как кормилица, так как его родители умерли, угорели от печки, а он остался чудом жив, и никого из родственников у него не было. В семье Ивана он и вырос, и до сих пор названные братья были не разлей вода. Младших детей в семье не осталось, из всех только им удалось выжить. Вот Мишутка и оказался на месте тех братьев, что не выжили. Макар тоже был кузнецом, таким же хмурым и неулыбчивым, как Никита. Это, наверное, семейная черта, если кузнец бука и неразговорчивый. Утром, в тот день, когда должно было состояться сватовство, мы с девочками встали очень рано. Да и в другие дни вставать ни свет ни заря мы уже привыкли. На такую толпу мужиков приходилось очень много готовить. Никита еще не ушел в свою кузню. Они сидели за столом с Федором и что-то обсуждали. Я пошла в купальню обмыться. А когда вышла, то прямо передо мной, облокотившись на косяк двери, стоял Владимир. «Доброе утро. Я могу пройти?» – спросила нейтрально, но в душе насторожилась. «Конечно». Он отошел, пропуская меня, и сказал. «Лада, я не хотел тебя обидеть. Ты мне просто очень нравишься». Я обернулась, посмотрела на него и сказала строго. «Вы опять за свое? Так знаете, я люблю Никиту. У нас с ним скоро будет ребенок. А вам, Владимир, нужно думать про вашу невесту, а не чужим женам симпатии высказывать». Он схватил меня за локоть и прошипел в лицо. «Я ни за кем не бегаю. Ты не подходишь Никите, это же видно. Ты не для вот этого всего создана!» Показал он рукой вокруг. «А для кого я создана? Для тебя?» Я уже разозлилась, перешла на «ты» и резко выдернула руку. Он посмотрел на меня, нахмурился, потом опустил глаза и медленно сказал. «Если вдруг... Я понимаю, что мне не на что надеяться». Но если вдруг так произойдет, что вы разойдетесь с Никитой, я буду тебя ждать. Я всю жизнь буду тебя ждать. Ты меня слышишь? Я тебя услышала. А теперь и ты меня услышь. Повторяю в последний раз. Я люблю Никиту и никого больше. А сейчас тебе нужно готовиться к сватовству. Ты еще не видел свою невесту, а она очень красивая. Может быть, тебе повезет полюбить ее. Я развернулась к дому и подошла к крыльцу. В этот момент навстречу вышел Никита. «Он что, опять к тебе пристает?» – спросил со злобой в голосе. «Нет, он просто спросил, красивая ли у него невеста», – ответила я нейтрально. Никита нахмурился. Видно было, что не поверил мне, но ничего не сказал. Пропустил меня в дом и пошел на улицу, обдав Владимира ледяным взглядом. «В прошлом мире так получилось. До замужества за мной не бегали парни. Может, у меня внешность была обычная, может, еще что-то». А потом, когда вышла замуж, мне никто не намекал на адюльтер, и поэтому сейчас я себя чувствовала неловко. И мне были неприятны приставания Владимира. Я не хотела привлекать внимание брата Никиты, тем более меньше всего хотела, чтобы они из-за меня ссорились. Поэтому я стала избегать Владимира, старалась обходить его как можно дальше. Но чувствовала, как он провожает меня взглядом, и от этого по спине бежал неприятный холодок. После завтрака все мужчины стали наряжаться, чтобы идти к сватам. Мы с девчонками тоже надели свои наряды. И хотя в доме староста мы присутствовать не будем, но на улице весь поселок соберется. Все девушки и женщины будут одеты в лучшие свои наряды. А мы чем хуже остальных? Лиска повязала коням ленты. На телегу закрепили солнце, тоже с лентами. Парни все сели на лошадей, так как им к невесте нужно было подъехать именно верхом. У всех, кроме жениха, на руках были повязаны цветные платки-косынки. Владимир сидел на коне хмурый и смотрел на меня. Я тут же зашла в дом под каким-то надуманным предлогом. Не нравилось мне его поведение. Очень не нравилось. Мишутку нарядили и тоже повязали на руку ленту. Он сидел на коне впереди Ивана, и я хотела его забрать, чтобы не мешал. Но названные братья его мне не отдали. Так и поехали вместе с ним к сватам. Когда процессия двинулась к дому старосты, я вышла из дома и вместе с девочками пошла вслед за телегой, на которой находились подарки. У дома старосты собралось уже очень много народу, и люди все подходили и подходили. Процессия от нас остановилась перед домом. Все мужчины слезли с коней и выстроились перед крыльцом. Парни достали из телеги какой-то маленький сундучок и поставили прямо перед женихом. На крыльцо вышел староста и еще пятеро мужчин с ним. Впереди стояли жены старосты, очень нарядные. Одна из них держала каравай хлеба, а другая, также на полотенце, держала глубокую миску с медом. Все крыльцо старосты было украшено ветками от елки. Их ветки были перетянуты цветными лентами. Вперед вышел отец Владимира, поклонился и сказал: «Мы, купцы, проезжали мимо. Нам сказали, что здесь есть хороший товар. За хороший товар мы дорого заплатим. Добро пожаловать, купцы. У нас достойный товар, поэтому надеемся, что оплата будет достойная», — ответил староста. Владимир, подойдя к женщинам, отломил кусочек хлеба, макнул его в мед и съел. Потом он поднял сундук себе на плечо и прошел в дом. Все мужчины, что приехали от нас, сделали с хлебом и медом то же самое и пошли следом за ним. Жители не расходились, все ждали продолжения и переговаривались, удастся ли родственникам старосты вынести жениха на руках. Но прошло уже больше получаса, и ничего не происходило. Толпа стала волноваться, в ней возникали какие-то движения и разговоры. Когда я уже стала волноваться, что пошло что-то не так, как на крыльцо друзья жениха вывели связанного Владимира и невесту, накрытую покрывалом. Владимир был хорошо обвязан лентой. Как мне и говорили раньше, ее сложно было разорвать. Толпа радостно закричала. Это означало, что за связанного жениха невеста свой подарок получит. А вот за вынос его родственниками из дома уже нет. Я и не сомневалась, что вынести не смогут. Парни в свите жениха были крепкие, как на подбор. Вряд ли бы они позволили затюкать жениха родственникам невесты. На крыльце староста, отец невесты, вручил ей свой нож, и Марьяна разрезала ленты. В этот момент Иван принес Владимиру что-то завернутое в полотенце, а когда Владимир развернул его и, взяв оттуда богатое ожерелье, надел на шею невесты, вся толпа в едином порыве ахнула от восхищения. «Крепкой семьи вам!» — стали кричать люди из толпы. «Побольше детей в вашей семье! Жарких ночей!» При этом Павел и Иван разносили вдоль толпы корзины с яблоками и грушами. Все угощались. И пока не закончились фрукты в корзинах, народ не расходился. И каждый что-нибудь желал стоящим на крыльце жениху и невесте. Павел дошел с корзинкой и до нас с девочками. Он улыбался нам, и мы взяли по яблоку из корзины. Сонька с Лизой подошли поближе и что-то прокричали жениху и невесте. Я не пошла, не хотела лишний раз показываться на глаза Владимиру. Видела, что не сильно он рад этой свадьбе. Потом жених и невеста вошли в дом. Братья что-то носили из телеги и ставили на крыльцо. Мы не стали оставаться дальше. Да и все жители начали расходиться, кроме молодых девушек, которые глаз не спускали с Ивана и Павла, которые, проходя мимо них, что-то им говорили, и они все дружно смеялись. «Если так дальше пойдет, то к нам еще одни сваты приедут», сказала я Соньке, когда мы с ней пошли домой. Она улыбнулась и кивнула утвердительно мне головой. Лизка осталась с девушками стоять у дома старосты. Наконец-то мы могли спокойно вздохнуть и не готовить на всю эту толпу мужчин. Я и не думала, что так устану от готовки еды каждый день. Сватовство обычно затягивалось до вечера, потому что родители и родственники обсуждали дальнейшую жизнь молодых и обговаривали приданное. Также не быстро идет и показ приданого невесты. Все это сопровождается застольем. На следующий день будет сама свадьба, тогда и мы пойдем в гости. Соседям тоже будут выносить угощения, которые наготовили родственники невесты. От нас к столу еду отвезли сегодня. И нам, на радость мне и Соньке, ничего готовить не нужно. Поэтому мы, довольные тишиной, занимались делами по дому и отдыхали от той суеты, которая в последнее время на нас свалилась. Вечером все вернулись к нам домой. Владимира привезли на телеге, там и оставили ночевать.